Глава 8. От Хиросимы до Карибского кризиса. Как американцы научились жить в сверхдержаве. Мы должны планировать и действовать масштабно. Мы должны совершать великие дела, на которые обычно вдохновляет только война. Джон Фостер Даллас, 1946 год. Превращение Соединенных Штатов в сверхдержаву, контролирующую половину земного шара, потребовало мобилизации ресурсов для создания нового языка внешней политики и обновления целей Америки в мире. Дипломаты и ученые стали основными генераторами новых идей. Главная проблема заключалась в конфликте, с одной стороны, традиционных для США представлений о превосходстве свободы и демократии и о миссии США по распространению их в мире, и с другой, в реальности геополитического противостояния, в котором на стороне США оказывались вполне авторитарные и тоталитарные режимы. Тяжесть мировой ответственности ощущалась и внутри страны, проявляясь в новой волне поиска враждебных «других», от мексиканцев до коммунистов и сочувствующих им. Сдерживание и отбрасывание – доктрина Трумана и принцип домино. После полувека неудачных попыток привести политическое значение США в соответствие с их экономическим весом, американские лидеры смогли, наконец, добиться успеха. По итогам Второй мировой войны Соединенные Штаты заняли место одной из главных мировых держав. Британская империя надорвалась в противостоянии с Германией, а Атлантическая хартия стала прологом к провозглашению независимости британских колоний. В результате вчерашний мировой гегемон уступил лидерство гиганту, выросшему из его первых мятежных территорий. Второй мировой державой стал Советский Союз. Идейное противостояние двух моделей общества, смягченное на время войны, снова вышло на первый план и потребовало переопределения национальных целей каждой страны. Франклин Делано Рузвельт умер в апреле 1945 года и не стал свидетелем того, как прорыв Америки на роль мирового лидера привел к новому кризису идентичности. Теперь причиной кризиса было отсутствие идей, концепций, политических планов, определяющих, что именно США должны делать для соответствия этой роли. После окончания Второй мировой войны США не вернулись к изоляционизму, в значительной степени потому, что вступили в идеологическое соревнование с СССР. Борьба за умы и сердца человечества теперь парадоксальным образом включала в себя давление военной и экономической мощи. План Маршалла 1947 и создание НАТО 1949 закрепили за Соединенными Штатами позицию экономического спонсора и вооруженного защитника стран Западной Европы. Однако эту новую позицию и налагавшиеся ею обязательства надо было объяснить самим американцам и согласовать с укрепившимися представлениями о национальных целях США. Почему после разгрома Японии и Германии Соединенные Штаты не возвращаются к внутренним делам, а занимаются мировыми проблемами? Почему после использования в 1945 году атомного оружия в Хиросиме и Нагасаке жители США оказались не лучше защищены от нападения, а едва ли не хуже, особенно после испытания атомной бомбы Советским Союзом в 1949 году, когда стало ясно, что американцы также могут стать объектом ядерной атаки. Период 1949-62 годов был временем, в течение которого США утратили свое преимущество в создании новых видов вооружения. Если атомную бомбу Советский Союз испытал через 4 года после Соединенных Штатов, то термоядерную всего через год, а возможность межконтинентальной доставки боеголовок с помощью ракеты СССР продемонстрировал запуском спутника в октябре 1957 года, ранее, чем это смогли сделать США. Ответом на этот вызов стало усиление гонки вооружений. С конца 50-х годов прошлого века в США были запущены программы массового производства ядерного оружия. В результате к 1965 году у страны уже было более 31 тысячи ядерных боеголовок. Этот сдвиг фокуса в американской экономике с разработки вооружения на промышленное производство обеспечивал военно-промышленному комплексу США преимущество над советским и в последующие годы существования СССР, но не мог исключить ответного удара при военном столкновении. Первый этап холодной войны включал в себя войну в Корее 1950-53, а также острейшие кризисы в отношениях между двумя военно-политическими блоками, два берлинских 1848-1961, суэцкий 1956 и карибский 1962. Последний настолько приблизил СССР и США к Третьей мировой войне, что потребовал переоценки методов и целей холодной войны, завершив ее первую часть. Американские политики столкнулись с новыми вопросами. Если цель США состоит в распространении демократических идеалов, то можно ли и нужно ли воевать с теми, кто распространяет идеалы коммунизма? Популярная гипотеза, что демократии не воюют друг с другом, использовалась как аргумент в пользу распространения демократии, но за саму демократию приходилось воевать. Другой вопрос, не имевший легкого ответа, заключался в том, можно ли поддерживать недемократические режимы, если они являются антикоммунистическими. Принятие на себя роли сверхдержавы означало все более глубокое погружение в инструментарий мировой политики, который американцы критиковали на протяжении предшествовавших полутора веков. Вступление в холодную войну потребовало от США использовать многие инструменты реализма, такие как баланс сил, сферы влияния, принцип взаимности. Американская общественность видела в них проявление цинизма, который она не могла поддерживать, но вынуждена была терпеть, потому что впервые США ощущали себя уязвимыми. Требовался совершенно новый язык, концептуализирующий место Америки в новом мире, который сочетал бы традиционные взгляды американцев с новыми внешнеполитическими задачами страны. Лидерство Америки необходимо было концептуально оформить и представить. Предстояло определить цели США и ограничения, которые новая мировая роль налагала на страну. Ошеломительный успех длинной телеграммы, отправленной в феврале 1946 года в Вашингтон из Москвы американским дипломатом Джорджем Кенноном, дальним родственником того Джорджа Кеннона, который открыл для Америки сибирскую ссылку в конце XIX века, объяснялся тем, что она заполняла дефицит идей в государственном департаменте. Кеннон предложил подходящее слово для обозначения отношений с Советским Союзом и мировым коммунизмом. «Сдерживание» звучит намного лучше, чем «война» или «сдача позиций», и это понятие стало стержнем политики США на долгие годы. Как отмечает российский историк Печатнов, важно и то, что кенноновский анализ ситуации снимал с США всякую моральную ответственность за прогрессирующий развал Союза и обострение всей международной обстановки, целиком перекладывая ее на СССР. Печатнов считает длинную телеграмму Кеннона проявлением реидеологизации американской внешней политики после более реалистического отношения Рузвельта к СССР. Мне же представляется, что рузвельтовская внешняя политика была не менее идеологизирована. США в годы Второй мировой войны были арсеналом демократии, а потом возглавляли альянс демократических и свободолюбивых стран, но концептуальная схема, работавшая в годы Второй мировой войны, оказалась исчерпанной. Кеннон нашел основания не для реидеологизации, а для сохранения идеологического описания американской внешней политики как защиты свободы, демократии и всего, что так дорого американскому избирателю. Поскольку получателем телеграммы Кеннона была администрация президента Трумана, то и само сдерживание стало особенно популярно в демократических администрациях. Самый свежий пример – обсуждение в администрации Джо Байдена американской внешней политики по отношению к России и Китаю. Понятие сдерживания вновь в ходу американской политической элиты. Как это обычно бывает, когда язык политики не успевает за новыми вызовами, старые концепты и формулировки заполняют лакуну. Оппонент Кеннона в коридорах вашингтонской власти и один из главных производителей идей в рядах республиканской партии Джон Фостер Даллес тоже понимал необходимость нового видения роли Америки в мире, призывая к масштабным планам и великим делам. Даллес критиковал Трумэна за использование атомной бомбы, но противопоставлял сдерживанию идею «отбрасывания», то есть активного и, если понадобится, военного сопротивления распространению коммунизма. В марте 1947 года президент обратился к Конгрессу с предложением помочь антикоммунистическим силам в разгоревшейся в Греции гражданской войне и одновременно Турции в ее борьбе с левыми силами. В обосновании этой политики он выдвинул стратегические соображения о необходимости контроля над Ближним Востоком, а также сформулировал миссию Соединенных Штатов поддерживать свободные народы, сопротивляющиеся попыткам их подчинения, предпринимаемым вооруженными меньшинствами или внешними силами. Эта вторая, более общая часть получила название «Доктрины Трумана». Она стала кратким выражением политики США на всем протяжении Холодной войны. Дефицит идей требовал срочного институционального оформления мозговых трестов внутри американского правительства. В 1947 году по инициативе Джорджа Кеннона в Государственном департаменте был создан отдел политического планирования. Его первой задачей стала разработка плана Маршалла. В том же году президент Трумэн создал Совет национальной безопасности и Центральное разведывательное управление для координации и планирования работы по обеспечению безопасности страны в условиях начинавшейся холодной войны. Представление о внешней угрозе, которую теперь видели в коммунистической экспансии, вновь помогало сплотить американцев. Сенатор-республиканец Артур Ванденберг в 1948 году призвал американскую элиту к двухпартийному согласию по вопросам внешней политики, сказав, что политические противоречия заканчиваются у кромки воды. Politics stops at the water's edge. Это согласие, характеризовавшее внешнюю политику США на всем протяжении Холодной войны, стало необходимым для окончательного разрыва с традициями изоляционизма и принятия Соединенными Штатами на себя обязательств по защите союзников при создании блока НАТО в 1949 году. Завет Джорджа Вашингтона «не заключать постоянных альянсов» и предостережение Томаса Джефферсона против обязывающих союзов были окончательно сданы в архив. В апреле 1950 года в секретном меморандуме Совета национальной безопасности СНБ-68 были описаны проблемы, стоящие перед США в терминах надвигающейся катастрофы. Более того, исследователи обращают внимание на то, что язык документа был больше похож на проповедь, чем на политический план. Ничего удивительного. В отличие от языка международных отношений, протестантский язык описания мира был глубоко укоренен в американском дискурсе. «Стоящие перед нами вопросы имеют огромное значение», — говорилось в документе. «Они связаны с укреплением или разрушением не только этой республики, но и самой цивилизации. Именно поэтому чистота нашей системы не будет поставлена под угрозу никакими мерами, скрытыми или открытыми, насильственными или направленными на срыв замыслов Кремля». Иными словами, цель противостояния коммунизму оправдывала любые средства. Для того, чтобы согласиться с таким подходом, президентам и судам Соединенных Штатов потребовалось отделить внешнюю политику от традиционных конституционных ограничений и провозгласить, что в международной и внутренней политике работают разные принципы. Действия на международной арене не затрагивают домашних свобод. Такое разделение вряд ли одобрили бы отцы-основатели, но оно помогло американцам сгладить противоречия между поддержкой принципов свободы и союзом с диктаторами. Геополитика, опирающаяся на христианский дискурс борьбы с абсолютным злом, предоставила язык для объяснения, почему США отошли от тех идей, которые проповедовали на протяжении десятилетий. В начале 1950-х опасения по поводу распространения коммунизма были перенесены на Индокитай, где вьетнамцы успешно воевали с Францией. После поражения французов при Дьен-Бьен-Фу в 1954 году президент Дуайт Эйзенхауэр сказал: «Если у вас есть костяшки домино, стоящие вертикально, и вы толкнете первую, то очень скоро они упадут все до последней». Переход Вьетнама в руки коммунистов мог, в соответствии с эффектом домино, привести вскоре к победе коммунистических сил в Лаосе, Камбодже, Таиланде, а дальше и в Индии. Соединенные Штаты не должны были допустить такого развития событий. Предыдущие войны, которые вела страна, оправдывались либо защитой особых институтов западного полушария, доктрина Монро со всеми дополнениями, либо отражением угрозы, воспринимаемой как экзистенциальная. Теперь же США готовы были воевать далеко от собственных берегов, в Корее, а позднее во Вьетнаме, для того, чтобы поддержать свою роль лидера свободного мира. Популярный стендап-комик Ирвин Кори в 1953 году сформулировал новое американское кредо. «Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом». Шутка так хорошо описывала новое мироощущение американцев, что эту фразу вскоре начали приписывать таким культурным героям Америки, как гангстер Аль Капоне и изобретатель револьвера Сэм Кольт. В инаугурационной речи, произнесенной 20 января 1961 года, президент Джон Кеннеди пообещал, что американцы будут платить любую цену, нести любое бремя, преодолевать любые трудности, поддерживать любого друга, противостоять любому врагу, чтобы обеспечить выживание и успех свободы. Полярное деление мира на друзей и врагов оказалось к этому времени впереди даже успеха свободы. Трудно представить подобную формулировку в устах отцов-основателей США, и даже Вильсон с его крестовым походом за свободу вряд ли расставил бы приоритеты таким образом. Знание о мире, отношение к нему и действия в нем. Болгарский и французский культуролог Цветан Тодоров считал, что все многообразие взаимодействия любых обществ можно разложить по трем кардинатным осям. Знание о другом, отношение к другому, положительное, отрицательное или нейтральное, добавлю, что отношение определяется вписыванием его во внутренние споры, и готовность действовать по отношению к другому. Изоляционистская традиция очень долго удерживала США от действий, в результате чего взаимодействие американцев с другими сводилось к знаниям и отношению, причем доминировало отношение, поскольку именно оно обычно политизировалось. Теперь же американцам надо было вырабатывать именно действия, для чего казалось важным определиться с отношением и увеличить объем знаний. Тодоров сказал бы, что это не поможет. Три оси не зависят друг от друга, но его книги еще не были написаны. В 1954 году ведущие политологи США собрались в фонде Рокфеллера на конференцию, посвященную будущему политической науке. Председательствовал президент фонда Дин Раск, который в 60-е годы прошлого века на целое десятилетие займет пост государственного секретаря. В работе конференции участвовали такие люди, как Ганс Моргентау, Райнгольд Нибор и другие лидеры академического сообщества, а также практики внешнеполитического планирования, такие как сам Дин Раск и Пол Ницце, годом ранее покинувшие должности в государственном департаменте. Одной из важнейших проблем, обсуждавшейся на этом мероприятии, было противоречие между ожиданиями избирателей и рекомендациями экспертов по внешней политике. Дипломатия Соединенных Штатов уже не могла опираться на идеализм Вудро Вильсона и соответствовать моральным нормам политического поведения внутри США. Итогом конференции стала институционализация теории международных отношений как отдельной науки и подтверждение ведущих позиций политического реализма в экспертном знании в условиях холодной войны. Глобальное лидерство создало запрос на экспертные знания о разных регионах мира, прежде всего об СССР, но вскоре и о Ближнем Востоке, об Африке, о Восточной Азии, специалистов по которым в США не было совсем или было очень мало. Теперь в них появилась необходимость. Правительство по разным каналам субсидировало университеты для проведения исследований, возможность глобальной карьеры привлекала все больше студентов, которые тоже платили университетам деньги. В результате в США возникло и активно развивалось междисциплинарное регионоведение и было подготовлено большое количество специалистов по разным регионам мира. В этот период Соединенные Штаты и Советский Союз создавали институции, способные глубоко анализировать события в любом регионе мира. Массовая эмиграция ученых в годы Второй мировой войны и разрушение университетских коллективов в Германии, бывшей когда-то ведущей научной державой, сделали Соединенные Штаты новым лидером в академических исследованиях и прикладных разработках. Щедрое финансирование исследований было еще и побочным результатом Холодной войны, стремление опередить Советский Союз в критических для обороны отраслях, а также лучше понять советское общество. Английский язык превратился в лингва франка современной науки, во всяком случае ее западной части, а американские университеты в центре мировых исследований как в естественных, так и в общественных и гуманитарных науках. Это повлекло за собой распространение американского представления о мире с его иерархией ценностей и проблем с помощью системы образования, через которую теперь проходили дети элиты западного мира и развивающихся стран. Мир все больше описывался на английском языке американской науки. Холодная война изменила и систему внутриполитических стимулов в странах-лидерах. Вряд ли когда-нибудь прежде соперничество с альтернативным центром политического и идейного влияния в такой степени определяло внутреннюю политику страны. Федеральное правительство США поддержало движение за гражданские права не в последнюю очередь для улучшения международного образа страны, на который отбрасывала густую тень система расовой сегрегации. Спорт и культура также оказались частью соперничества с Советским Союзом, и даже покровительство американской элиты современному искусству было следствием этого соревнования. Правительство США и частные фонды развернули множество проектов для противостояния идеологии коммунизма в разных сферах и странах. Европа оказалась в эпицентре культурной холодной войны. Даже ЦРУ стало в конце 40-х-50-х годах прошлого века важнейшим меценатом абстрактного искусства, втайне от участников оплачивая, в частности, выставки в Европе под названиями «Шедевры 20 века» 1952, «Современное искусство в США» 1955, «Новая американская живопись» 1958-59. Многие современные художники имели репутацию левых и даже подвергались в это время преследованиям со стороны американских маккартистов, но правительство рассматривало их работы в контексте глобального соревнования. В то время, когда из Советского Союза доходили известия о торжестве идеологического контроля над культурой и искусством, получившего название «Ждановщины», американские политики заявляли, что только при демократии, когда личность всесторонне развивается, подобное искусство не только дозволено, но и поощряется. Возвращение СССР в Олимпийское движение в 1952 году немедленно сделало Олимпийские игры одной из арен соревнования двух систем. Американские спортивные функционеры и политики готовились к Олимпиадам как к решительному бою. Похожим образом, на протяжении всей холодной войны болельщики двух стран относились ко встречам национальных команд в хоккее или баскетболе. Хотя люди путешествовали по миру и раньше, в период холодной войны туризм вырос в огромную индустрию, и устремившиеся в послевоенную Европу американские туристы стали новым массовым источником представления европейцев об Америке и американцев о Старом Свете. И, конечно же, художественные фильмы стали важным средством пропаганды американского образа жизни, американских ценностей и американской политики, распространяемых по всему миру огромной индустрией Голливуда. Антиамериканизм как результат близкого знакомства. Держава вместо утопии. После окончания Второй мировой войны европейцы нуждались в американской экономической помощи для восстановления своих стран и в американской защите от реальной или преувеличенной опасности советского вторжения. США предоставили и то, и другое, но в ответ Европе пришлось мириться с американской поп-культурой, американскими военными базами и американским вмешательством во внутреннюю политику, главным образом выражавшимся в требованиях не допустить к власти коммунистов. Современный норвежский исследователь Гейр Лундестад обозначил отношения Европы и США в 1945-52 годах выражением «империя по приглашению». Послевоенные десятилетия стали временем глубокого переформатирования отношений Соединенных Штатов не только с СССР, но также с Европой и остальным миром. На протяжении изоляционистских веков Америка играла для европейских реформаторов и революционеров роль образца, модели. Для такой роли не обязательно было в точности соответствовать мечтам этих реформаторов. Они сами приписывали Америке черты своего идеала. Теперь же США пришли в Европу со своими военными базами, планом Маршалла, Голливудом и Макдоналдсом и стали для европейцев одной из обычных, пусть очень мощных держав, утратив притягательность недосягаемой утопии. Связь военной мощи и экономического проникновения была совершенно очевидной. Невидимая рука рынка никогда не работает без невидимого кулака. Макдоналдс не мог бы процветать без Макдоналд Дугласа, производителя истребителя F-15, писал позднее видный американский журналист Томас Фридман. Знакомство с реальными Соединенными Штатами означало для многих разочарование в стране, не вполне отвечавшей идеальному представлению о ней. В Западной Европе это разочарование породило антиамериканизм, вызванный более близким знакомством с Америкой, оказавшийся не соответствующей ожиданиям европейцев и тому образу, который у них сложился. Такова была плата за превращение страны-образца в глобальную державу. Более того, послевоенная Западная Европа была переустроена на демократических и в основном республиканских принципах, и американский пример перестал быть уникальным. Отныне демократизация вовсе не означала обязательную американизацию, моделей стало много, и страны, охваченные новыми глобальными волнами, сметавшими авторитарные режимы, могли выбирать другие образцы. Американская исключительность означала доселе американский особый путь, опыт демократического самоуправления, однако в послевоенный период этот особый путь превратился в универсальную столбовую дорогу истории, по которой двинулось большинство стран Западной Европы. Другими словами, Соединенные Штаты перестали быть уникальной моделью государства именно тогда, когда получили возможность распространять свою модель с помощью экономического и военного давления. Европейский взгляд на США с этого времени сосредоточен на проекции американской силы, а не на общественном устройстве этой страны, в котором привлекательные стороны перестали быть уникальными, а исключительность США теперь скорее воспринималась с точки зрения негативных сторон американского опыта, таких как сегрегация. В стране по-прежнему было много привлекательного и исключительного, но привлекательное больше не было исключительным, а исключительное – привлекательным. Создание НАТО превратило США в провайдера безопасности для западноевропейцев, а эта роль также вызывала у них ощущение зависимости и недовольства. В совокупности эти факторы провоцировали антиамериканизм – новое явление, незнакомое довоенному миру. Для недовольных американским доминированием на первый план вышли настоящие или воображаемые недостатки Америки – отсутствие высокой культуры, жажда наживы, расовое неравенство и сегрегация. Французский историк Амури де Риенкур описывал в 1957 году американского эксперта, советника, офицера, дипломата и бизнесмена как современного римлянина. Андре Виссон, американский писатель, родившийся в Европе, соглашался, что долг Соединенных Штатов – поддерживать порядок, как это делали когда-то римляне. Однако европейцы отказывались признавать, что культурный центр мира тоже переместился в Америку. Поэтому они были вольны презирать Америку, точно так же, как греки свысока смотрели на Рим. Американские власти пытались исправить ситуацию, создавая органы пропаганды в европейских странах и прежде всего в оккупированной Германии. Америка представлялась в мире культурной пустыней, нацией жующих жвачку, разъезжающих на «Шевроле», одетых от «Дюпон» обывателей. И новые культурные учреждения США в Германии старались изменить это представление. Некоторые клише оказалось особенно трудно отбросить. Когда один из лекторов американского дома излагал свою точку зрения о современном положении негров в Америке, на него посыпались вопросы, и часть из них – не была продиктована доброй волей. Холодная война задавала рамки международных отношений, в которых Соединенные Штаты оказывали поддержку правым режимам, иногда вполне террористического толка, и сами помогали совершать антикоммунистические перевороты в странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. В силу тайного характера операции ЦРУ они не нуждались во вписывании распространения свободы, и по меньшей мере в некоторых известных случаях перевороты устраняли популярных и демократически избранных лидеров, угрожавших вполне материальным интересам американских компаний, как это произошло в Иране, где с помощью американских и британских спецслужб было свергнуто правительство премьер-министра Ирана Мохаммеда Мосаддыка и укрепился авторитарный монархический режим Шаха Пехлеви. Исследователи считают, что резко антиамериканский настрой исламской революции 1979 года был вызван в значительной степени ролью ЦРУ в свержении Мосаддыка. Эта роль выходила на первый план восприятия США жителями этих регионов, заслоняя в их глазах американскую модель демократии. Выставки, концерты и спортивные соревнования были способом помериться мягкой силой, Однако они не могли скрыть от внешнего взгляда конфликты внутри общества, его несоответствие заявленной роли образца для остального мира. И тут самым слабым местом американского лидерства была проблема гражданских прав, а именно ущемление прав черного населения. Гражданские права стали проблемой международной политики, в большой степени превратившейся в годы холодной войны в соперничество США и СССР за умы и сердца человечества. Уже в январе 1948 года профессор Карнеллского университета и член президентского совета по гражданским правам Роберт Кушман в статье, опубликованной в Нью-Йорк Таймс Магазин, описал дилемму, перед которой оказались Соединенные Штаты. Он писал: «Наша нация стала самым сильным защитником демократического образа жизни, в противоположность принципам тоталитарного государства. Очень неприятно, когда русские сообщают о наших непрекращающихся судах Линча, о наших законах и обычаях Джима Кроу, нашей антисемитской дискриминации и нашей охоте на ведьм. Но разве это не правда?» Когда в 1958 году суд Алабамы приговорил чернокожего Джимми Уилсона к казни на электрическом стуле за ограбление женщины, на которой он работал, на сумму $1.95, эта новость вызвала огромный международный резонанс. В передовицах газет Эфиопии, Ганы и других африканских стран выражалось недоумение по поводу жестокости приговора. Норвежские домохозяйки и канадские судьи подписывали петиции в защиту Уилсона, а ямайская молодежь пикетировала американское консульство. По образу Америки, как страны справедливого суда, был нанесен удар. Пресс-секретарь Американской национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения Джон Морсел выражал уверенность, что прискорбным случаем не преминут воспользоваться коммунисты, и газеты стран Восточного блока, конечно же, им воспользовались. Угроза падения привлекательности американского премьера, особенно для стран Африки, в которых подходил к концу период колониального управления, заставила действовать государственного секретаря США Джона Фостера Даллеса. Обеспокоенный депешами со всех концов земли, он обратился к губернатору штата Алабама Джиму Фолсому с требованием вмешаться в ситуацию. Сразу же после того, как Верховный суд Алабамы подтвердил приговор, Фолсом помиловал Уилсона. Федеральное правительство недвусмысленно поддержало движение за гражданские права на юге, а через несколько лет даже вводило войска в города юга, чтобы обеспечить равноправие афроамериканцев. Окружающий мир всегда влиял на Соединенные Штаты. В конце концов, они были нацией иммигрантов, и новые потоки переселенцев несли с собой знания и обычаи своих стран и народов. Однако американцы в первом поколении, как правило, не попадали в политическую или культурную элиту страны, а их дети уже не обладали знаниями об оставленной родине предков. Исключением были немецкие эмигранты-революционеры 1848 года. Однако к середине 20 века в США подросло и заняло важные позиции поколение выросших в дальних странах детей протестантских миссионеров. Ожидалось, что протестантский миссионерский проект за границей сделает мир более похожим на Соединенные Штаты. Вместо этого Соединенные Штаты стали больше походить на остальной мир. Общаясь с народами, живущими за пределами христианского Запада, миссионеры проникались пониманием разнообразия человечества, и это заставляло их подвергнуть сомнению многие традиционные убеждения сограждан. Миссионеры и их дети стали заметными деятелями на дипломатической службе, в университетах, церковных общинах, в литературе, журналистике, вооруженных силах. В этот исторический период, когда Соединенные Штаты столкнулись с задачей понять весь остальной мир, мало кто, кроме этих людей, имел опыт жизни в экзотических для американцев странах и говорил на редких языках. Сыном миссионера, родившимся в Китае и говорившим по-китайски, был влиятельнейший издатель журналов Time и Life, автор словосочетания «Американский век» Генри Люс. Когда один из миссионерских детей, Эдвин Рейсшауэр, был назначен в 1942 году руководителем языковой программы вооруженных сил США, он обнаружил, что абсолютно все его подчиненные – такие же дети миссионеров или вовсе бывшие миссионеры. Тоже можно было сказать о служащих многих отделов Государственного департамента и Офиса стратегических служб, будущего Центрального разведывательного управления. Внутренние враги. Одним из результатов вступления США в борьбу за лидерство в мире стала необходимость сравнивать собственные институты с мировым уровнем и приводить внутренние реалии в соответствии с идеалом. Геополитическая конкуренция, понимаемая обеими сторонами как идеологическая, повышала планку и требовала проводить позитивные изменения в собственной стране. Именно в этом контексте можно понять серьезные меры по интеграции афроамериканцев. Уже в президентство Гарри Трумана была десегрегирована армия, но ключевой шаг был совершен в 1954 году Верховным судом США, который принял решение по делу «Браун против Совета по образованию города Топика». Раздельное обучение в этом городе черных и белых детей было признано противоречащим Конституции. В то же время традиционные «другие» – мексиканцы – стали жертвами нового массового выселения из Соединенных Штатов. Операция «Мокрая спина» – «Wetback» – оскорбительное прозвище, которым называли в США нелегальных иммигрантов, переплывавших пограничную реку Рио-Гранде, была санкционирована в 1954 году президентом Дуайтом Эйзенхауэром и привела к депортации более миллиона человек. Но главными «другими» теперь стали идеологические соперники и те, кого можно было считать их союзниками внутри страны. И наоборот, те, кто воспринимался как угроза внутри страны, описывались и понимались как союзники внешнего другого – СССР. Превращение Америки в сверхдержаву, смена изоляционизма на глобализм привели к очередной глубокой переоценке основ собственной идентичности. Частью этого процесса стало и переизобретение других. Когда на роль внешнего антипода США после разгрома Германии и Японии безальтернативно выдвинулся Советский Союз, это спровоцировало и появление внутренних исключенных. Американцы, ранее по разным причинам сочувствовавшие СССР или выступавшие за тесный союз с ним в годы Второй мировой войны, в одночасье стали восприниматься как агенты врага. Победа коммунистов в Китае, установление коммунистических режимов в Восточной Европе, испытание Советским Союзом атомной бомбы в 1949 году и связанные с этим расследование кражи ядерных секретов способствовали распространению параноидальных страхов. Голливуд начал составлять черные списки актеров, режиссеров и сценаристов, заподозренных в симпатиях к левым. Эти люди не могли получить контракт. В конце 40-х, начале 50-х успешные политические карьеры начинались с борьбы с внутренними другими. Молодой сенатор из Калифорнии Ричард Никсон привлек внимание всей страны, доведя до обвинительного приговора дело Элджера Хисса, сотрудника Государственного департамента при президенте Франклине Рузвельте, подозревавшегося в передаче секретов Советам в 30-е годы прошлого века. Актер Рональд Рейган, ставший профсоюзным активистом, участвовал в составлении черных списков коллег, заподозренных в связях с коммунистами. Сенатор от Висконсина Джозеф Маккарти в 1950 году сообщил, что располагает списком из 205 коммунистов, работающих в Госдепе и участвующих в формировании внешней политики страны. Это заявление запустило его яркую, но короткую карьеру главного борца с коммунистическим проникновением и дало его имя всему периоду новой охоты на ведьм. Генеральный секретарь Компартии США Гэс Холл находился в федеральной тюрьме с 1951 по 1957 год по обвинению в заговоре с целью свержения правительства США. Хотя это обвинение было построено исключительно на поддержке Холлом марксистских идей. Коммунисты, которых легко было связать с главным внешним другим, заняли в период Холодной войны место важнейших исключенных из американской политической нации. Участие в мировой войне и продолжение демократизации внешнеполитического дискурса привели к тому, что мировые проблемы вошли в круг тем, обсуждаемых рядовыми американцами. Однако внешняя политика для людей, не вовлеченных в ее формирование и осуществление, не занятых в международной торговле и не имеющих других контактов с зарубежными странами, это прежде всего структурированная система взглядов на то, как все работает. То есть внешняя политика – это дискурсивная структура, объясняющая, как устроен мир, а также борьба вокруг этого объяснения. Для неспециалистов, то есть для большинства людей, подобные объяснения всегда обладают свойствами мифа, а значит, в них доминируют бинарные противопоставления. Всегда есть хорошие и плохие персонажи и страны, черное и белое, мы и они. Конечно, подобные представления о международных отношениях существовали столетия, но до XIX века, а для большинства стран до второй половины XX века, массы участвовали во внешней политике только в периоды войн, в роли солдат. Именно в эти периоды изображение противника упрощалось буквально до лубка. Элиты же, как правило, довольно космополитичные и далекие от бинарных черно-белых представлений о мире, могли проводить внешнюю политику, не оглядываясь на население своих стран. С началом же массовой политики, с демократизацией в одних странах и тоталитарной мобилизацией в других, массовые представления о внешней политике и внешних угрозах стали важным фактором поддержания легитимности политических режимов, а элиты уже не могли игнорировать общественное мнение. В период Холодной войны бинарные представления масс об устройстве мира особенно хорошо совпали с устройством мирового порядка. Биполярное устройство мира после окончания Второй мировой войны часто называют уникальным и исключительным, предполагая, будто полицентричность международных отношений является некой нормой. Однако можно предположить, что именно ситуация Холодной войны с ее биполярным противостоянием наилучшим образом совпала с мифологическим сознанием масс, и именно такое положение воспринимается ими как норма. Пропаганда и массовая культура США, как и Советского Союза, воспроизводили эту бинарность многомиллионными тиражами, закрепляя ее мифологию в умах своих сограждан.